У того глаза по полтиннику, впрочем, и другие не лучше. Ты это откуда знаешь? Сделав рожу топором, от верблюда. Это более надежный источник информации, чем товарищ Голиков со своей конторой. Соратники знают, что Сталин никогда не болтает попусту, поэтому уверен, отнесутся со всей серьезностью. Переведя взгляд на Тимошенко, возможно, я что-то не понимаю в военной стратегии, например, почему все долбоебы без исключения предпочитают синие штаны. Зато очень хорошо знаю историю и прекрасно соображаю в политике. В Первую мировую войну русские генералы, изобретя стратегию парового катка и создав плотности, подобные вашим, гнали войска в Галицию и Пруссию. В результате кадровая армия была истреблена, а запасные, не захотев быть пушечным мясом, воткнули штыки в землю и в спины своим офицерам и разбежались по деревням делить колхозную, ой, извините, барскую землю. Затем, большим пальцем показывая на Жукова: «Так вы что, товарищи генералы, решили, так сказать, повторить? Глядишь, после такого предупреждения, хоть чуть-чуть живую силу будут жалеть наши власть придержащие и военноначальнички, не захотев разделить судьбу своих предшественников». Затем указательным пальцем поочередно тыкаю в членов Политбюро. И когда этим летом Гитлер нападет, точно такая же катовасия из Красной Армии произойдет. Ибо, если мудрец сам учит, дурак учится на своих ошибках, а умный – на ошибках дурака. Глядя снова на Молотова, переведя стрелку снова на Жукова, продолжаю: то наш генерал вообще не способен учиться и обречен вовек скакать на одних и тех же граблях. Поэтому этим же летом германский вермахт порвет Красную Армию, как забравшийся в курятник хорек безмозглую курицу, а потом и до вас доберется. Думаю, этому говнюку я карьеру испортил. Чем смог, тем и помог, уважаемые предки. Затем, дав им время осмыслить свои слова: дальше разгребайте это дерьмо сами, без меня, соратнички. Я же ухожу на заслуженную пенсию, как это и положено каждому советскому человеку по достижению вполне определенного возраста. Все, сразу стало так легко, как будто вагон цемента с плеч скинул. Все только зевальники разинули, а козел, в смысле дедушка Калинин, начал было обеспокоенно блеять: Коба, послушай, рявкаю кровавым тираном, клички отставить, товарищ Сталин, заткнись, тебя никто не спрашивает, и чё ты здесь, в генеральном штабе, вообще делаешь? Шел бы в Большой театр, мохнатые пилотки балеринам нюхать. Как известно, дедушка Калинин был большим любителем этого высокого искусства. Направившись у двери, через шаг останавливаюсь, кое-что вспомнив, как о деле уже решенном. Машину и ближнюю дачу оставляю за собой, в счет моих былых заслуг перед революцией, партией и советским государством. Также не вздумайте кинуть на счет обслуги, персоналки и кремлевки, не создавайте прецедент для самих себя, товарищи. Аукнется, уже в дверях оборачиваюсь, и: смотрите, не просрите великое государство, которое оставил нам Ленин. А как же страна и народ? В отличие от большинства своих современников, я вовсе не зациклен ни на личности, ни на культе личности Сталина. Свято место пусто не бывает. Народ привык видеть во главе себя не какой-нибудь коллегиальный орган власти, а вполне определенного человека, царя, императора, генерального секретаря. Называй как хочешь. Ну а раз он так хочет, система ему его предоставит. Чем положим, Молотов плох, в качестве портрета на стене, ничем не хуже рябого Сталина, а как бы не наоборот, фотогеничней. А Третий рейх во главе с бесноватым, так и так продует эту войну, со Сталиным во главе СССР, или кем-то другим. Ибо как сказал, теперь, как сказал бы, реципиент в своем знаменитом обращении к советскому народу 3 июля 1941 года: наши силы неисчислимы. Добавлю к его словам свои: а помощь союзников по ленд-лизу неисчерпаема, ибо западные демократии предпочитают платить деньги, чем проливать кровь своих избирателей. Поэтому при практически любом раскладе у Германии попросту пупок развяжется, воюя против такой коалиции ведущих государств мира. Так что за судьбу страны и народа я абсолютно спокоен. Речь может идти лишь о сроке победы и о ее цене. Ну, а чем я смогу помочь в этом отношении? Подсказать конструкторам про командирскую башенку на Т-34, так они и без меня про нее знают. Приказать Красной Армии спать не раздеваясь, в касках и с заряженной винтовкой в обнимку, а летчикам так вообще, в кабинах самолетов, не поможет, да и приказываю здесь не я, оказывается. Так что проживу в свое удовольствие сколько смогу, а там, умирать не страшно, ибо не впервой. Одел поданную гардеробщиком шинель, знаменитая сталинская шинель и шапку и вышел на улицу, напоследок подумав, да и вообще, все это, если не какая-нибудь навороченная компьютерная стратегия, то параллельная вселенная, это точно, потому что в нашей, попаданцев не бывает, так что не фиг вообще париться, и тогда вообще успокоился. Глава 2. Шило, выскочившие из мешка, главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов. Последовали тосты, и между Черчиллем и Сталиным возникло как бы негласное соревнование, кто больше выпьет. Черчилль подливал Сталину в рюмку то коньяк, то вино, Сталин, Черчиллю. «Я переживал за Сталина», — вспоминал Александр Евгеньевич, и часто смотрел на него. Сталин с неудовольствием взглянул на меня, а потом, когда Черчилля под руки вынесли с банкета, подошел ко мне. «Ты что на меня так смотрел, когда решаются государственные дела, голова не пьянеет? Не бойся, России я не пропью, а он у меня завтра, как карась на сковородке, будет трепыхаться». В словах Сталина был резон, ибо Черчилль пьянел на глазах и начал говорить лишнее. Брук, стараясь это делать незаметно, то и дело тянул его за рукав. В поведении Сталина ничего не менялось, и он продолжал непринужденную беседу. У Константина Симонова описание спора с западным журналистом о свободе слова. Журналист: «Я могу перед Белым домом кричать, что наш президент дурак». Симонов: «Я тоже могу на Красной площади кричать, что ваш президент дурак». Журналист: «А про Сталина можете?» Симонов: «Не могу, потому что это неправда». Выйдя в сопровождении понуро-кислых Власика и Поскребышева, а также четырех охранников и на задний двор наркомата обороны, это где-то внутри то ли Садового, то ли Бульварного кольца, несколько минут стоял, возбужденно дыша остроморозным вечерним воздухом, и не смог сдержать бьющих из меня эмоций. «Эх, как все же хороша ты, жизнь, отвык от такого, понимаешь, из-за своих болячек в той жизни, я уж лет как бы не пять, почти на свежем воздухе не бывал, разве что на балконе постоишь часок и снова назад, за компьютер, но это, совсем не то, а тут дышишь полной грудь и чувствуешь, что ты жив и что жить, хорошо, очень хорошо». Тут откуда-то сбоку подъехали два черных одинаковых паккарда, насколько я понял, один под мою жопу, другой для охраны. Залюбовался этим раритетом, прикидывая, сколько бы он стоил у нас, пока Власик не спросил: «Куда прикажете ехать, товарищ Сталин?» Я ответил по-одесски: «А какие вы можете предложить варианты?» Удивившись, но быстро взяв себя в руки, привыкает должно быть, перечисляет: «Рабочий кабинет в Кремле, квартира, ближняя дача». Я, с легким раздражением: «Какой может быть кабинет в Кремле у пенсионера?» Или вы кемарили с открытыми глазами, Николай Сидорович, в тот момент, когда я с таким грандиозным кипишем подал в отставку. Во, пенсию же по русскому обычаю обмыть надо. И вдруг так захотелось накатить. Должно быть, пережитый стресс сдает о себе знать. Не, я вовсе не алкаш какой. Употреблял довольно редко, но, как говорила одна из моих бывших, метко. А последние лет 10 с хвостиком, вообще, ничего такого даже не нюхал. Кроме медицинского спирта, конечно, которым мне протирали различные участки тела, в основном жопу, перед тем, как сделать инъекцию. Подумал, а почему бы и нет, один раз, второй раз живем. Вскинув привычно руку, что не осталось незамеченным, и, не обнаружив на них часов, спрашиваю: «А который час, не подскажите? А то я свои на фортепиано оставил». Власик, закатив рука в генеральской шинели, взглянул на внушительных размеров котлы с противоударной решеткой, а Поскребышев не поленился достать карманный будильник. «Почти 7 часов вечера, на моих без 4 минут 7. Предлагаю, тогда поехали в ресторан, обмоем мою пенсию по древнему русскому обычаю». Оба, перепугано: «Товарищ Сталин», — делано удивляюсь и, кивнув на паккард: «А что не так? Наши пенсы по ресторанам на таких машинах не ездят». «Ну так я буду первым, чем и буду славен в веках». Власик, стараясь твердым голосом: «Товарищ Сталин, так делать нельзя. Напоминаю в другой раз, а я уже вам обоим не товарищ Сталин. Тот на стене висеть остался, а просто Иосиф Виссарионович, которому кое-что дозволяется, в том числе и небольшие человеческие слабости». Растерянно переглядываются, и я начал шантажировать: «Не хотите составить мне компанию, я один поеду. Ну, или там мотор поймаю, или даже пешком пойду. Не будете же вы меня ловить в самом деле, вязать и затем пинать ногами? Не будете?» Те испуганно, едва ли не перекрестившись: «Не будем, товарищ Сталин». «То-то же, кстати», вдруг спохватившись: «А что у меня с налом? похлопал себя по карманам шинели, но вместо портмоне с деревянными выудил маленький пистолетик в желтой кобуре. К моему глубочайшему разочарованию им оказался не Маусер М1910-14, а советский 6.35 мм пистолет ТК, тульский Коровина, стандартное гражданское оружие той эпохи. Вынув из кобуры и, повертев в руках, озадаченно спрашиваю: «Не подскажите, сколько за него в рублях дадут? Один раз посидеть в кабаке хватить?» Поскребышев вымученно улыбаясь: «Товарищу Сталину не надо платить в ресторанах налом». Хлопнув себя по лбу: «Ах, да, я и забыл, что у товарища Сталина в СССР очень хорошая кредитная история. Так мы едем в ресторан или нет?» Беру инициативу в руки в буквальном смысле этого слова, схватив обоих за руки и насильно потащив в сторону авто, приговаривая: «Когда товарищ Сталин приглашает в ресторан, отказываться не принято». Те вяло сопротивлялись, но шли, уже у раскрытых дверей в Лосику. «Одну машину можно отпустить. Мы втроем и пара торпед, в шестиместную точилу, свободно влезем». Тот в панике: «Не положено, Тов». На ухо ему: «Про положенных я вам позже и наедине кое-что расскажу, Николай Сидорович. А пока делайте, что говорят, и не забудьте подсказать второму водиле, чтоб хорошенько поплутал по Москве. Объяснить для чего или сами догадайтесь». «А-а-а, понял, понял, товарищ Сталин». Усаживаясь рядом с водителем, бурчу: «Да что вы оба все заладили. Товарищ Сталин, да товарищ Сталин, называйте просто Иосиф Виссарионович. Поняли, поняли, товарищ Сталин». Тьфу. Водитель просек фишку первым и, как только тронулись, спросил: «В какой ресторан ехать, Иосиф Виссарионович?» И здесь я завис. А действительно, в какой, лично я только Метрополь знаю, и то понаслышке, и не вполне уверен, следует ли туда вообще соваться такой компашке. И навряд ли мои попутчики тоже слишком часто в ресторанах бывают, чтоб предложить какой-нибудь из них: «Тебя как звать?» То водила так резко тормознул, что я едва в лобовое стекло головой не въехал. «Удалов. Павел Осипович. Читал про такого, но вроде бы тот был начальником гаража особого назначения. Или это было позже? Ладно, неважно. Нам нужен такой ресторан, чтоб никого из посторонних там не было. Я имею в виду иностранцев и криминальный элемент. Такого тоже не знали, но я предложил. А давайте поймаем первого встречного таксиста и у него спросим». Конечно, же сразу бросилась в глаза удручающая по сравнению с моим временем малочисленность не только легкового, любого автотранспорта. Поэтому, когда Удалов, пропуская на перекрестке пару полуторок, Захара, ЗИС-5 и троллейбус, недовольно заметил: «Сегодня движение просто бешеное». Я с всхлипываниями то ли засмеялся, то ли наоборот, зарыдал, чем вызвал нешуточный переполох: «Что с вами, Иосиф Виссарионович?» «Да, так, ничего, анекдот вспомнил». «Какой анекдот?» «Смешной. Поплутав по вечерним, но ярко освещенным московским улицам и, не обнаружив хвоста, пристроились в темном переулочке. Удалов вышел и, где-то примерно через полчаса поймав таксиста на желтом как яичный желток ЗИС-101, придя назад, сообщил: «Есть такой ресторан. Название Эргви и даже его расположение на улице Горького мне ничто не говорило, ибо я не москвич и в той жизни бывал в столице всего пару раз, да и то проездом. Но если таксист не соврал, там хотя и кусающиеся цены, но очень хорошая грузинская кухня, которую обожала московская богема и элитка среднего уровня. Но главное, были отдельные кабинеты». Потирая руки в преддверии знатной вечеринки: «То, что нам надо. Поехали». Когда припарковались, я выкатил новый арбуз: «Сегодня гуляем все. Или я в общем зале присаживаюсь за любой столик со свободным местом». «Ну», Удалов сразу пошел в отказ: «Увольняйте, Иосиф Виссарионович. Но в ресторан я с вами не пойду». «Почему?» «Потому, что я на работе. Людей простых, но принципиальных, я крепко уважаю, поэтому». «Ну, на нет и суда нет. Но учтите, Павел Осипович, когда станете старым, как я, волосы на собственной жопе рвать станете, что упустили случай погулять в кабаке с самим Сталиным». Тот улыбается: «Ничего, зато хоть доживу до старости». «Хорошо», понимающе кивнув ему, говорю в Лосику: «Тогда позаботьтесь, Николай Сидорович, чтоб его покормили не хуже, чем нас». Торпеды тоже заортачились: «Наше дело вас охранять, Иосиф Виссарионович, а не, только поймите нас правильно». Развожу руками и, достав пистолет, предельно огорченно: «Ну, не под дулом же вас туда заводить, в самом то деле, и засунув ТК обратно. Тогда сидите на входе и изображайте из себя Ниппель. А это как? Всех запускайте, но никого не выпускайте, пока мы не закончим гулять. И самое главное, мы думали в одном направлении, но Власик меня на полфразы опередил. Сразу же возьмите под контроль телефон, чтоб без моей санкции никто никуда не звонил. Профессионал же, осталось только напомнить. И обязательно хорошенько покушайте. Когда еще доведется хорошей грузинской кухни отведать? Те удивленно переглянувшись. На вашей ближней даче нас постоянно грузинской кухней кормит. Хлопаю себя по лбу, эдак, он скоро совсем синим будет. Ах, да, постоянно забываю, что я по отцу грузин. Или осетин, мда, склероз нельзя вылечить, но хорошо, что о нем можно забыть. Глядя на оставшихся двоих уточняю, переводя взгляд от одного к другому, разъясняю план сегодняшнего мероприятия. Гулять – это значит употреблять. В смысле, закладывать за воротник, или опять не поняли, колдырить, в конце концов. Поняв, Власик начал ту же волынку. Я при исполнении, поэтому пить не буду, посижу просто рядом и все. А если я прикажу, тот, с трудно скрываемой усмешкой, вы ж, самый обычный пенсионер, Иосиф Виссарионович. Попросить вы меня можете, а вот приказать, нет. Моего письменного заявления не было, тем более приказа на увольнение в связи с выходом на пенсию. Поэтому до сих пор вы являетесь начальником моей личной охраны. В круг моих обязанностей, как начальника вашей личной охраны, не входит закладывать с вами за воротник, пригрозив пальцем, как непослушному мальчику. Вот же вы бюрократ какой, оказывается. А если я вас за это в своих мемуарах прокляну, или напишу, что вы носки у товарища Сталина тырили, а свои дырявые подкладывали, чтоб он их донашивал, улыбается, все равно не буду. Отворачиваюсь обиженно. Ну и черт с вами, Александр Николаевич, тот, делая больше глаза, я ж отродясь не пил, Иосиф Виссарионович, и не считаю нужным начинать сейчас, гневно зыркая на них желто-тигриными сталинскими глазищами, это я так думаю. Вот как вы товарища Сталина любите, как зажмурится, так поди даже стопку к губам за его упокой не поднесете. Одна из причин, почему не стоит попадать в сильных мира сего. Чуть что и выпить ни с кем. Вдруг в голову пришло одно решение. Хорошо, тогда давайте так, товарищ Власик. Слушаю, товарищ Сталин. Слушайте приказ. Как заходим, так сразу ищите мне как минимум двух собутыльников. Смотря на достаточно оживленную улицу, предлагаю иной вариант. Или лучше среди прохожих пригласить кого? Тот, рукавом шинели вытирая вспотевший на морозе лоб. Давайте я вам лучше по телефону собутыльников вызову, как вам будет угодно, Николай Сидорович. Но чтоб люди в питейном деле были проверенные, и прибыли не позже, чем через полчаса. На входе заведения был самый настоящий физконтроль, но я его прошел, даже не останавливаюсь, лишь приветливо кивнув двоим вмиг офонаревшим мордоворотом и, предупредив, эти люди со мной, встретившие нас в полупустом зале метрдотель типично кавказской нужности, сперва разинув рот обомлел каменным статуям, а затем без какого-нибудь переходного состояния стремительно исчез, оставив после себя только звук «минуточку». Естественно, после нашего появления произошел легкий ажиотаж среди ужинающей и употребляющей публики. Все на меня таращились, я же таращился на первых виденных в этом времени женщин, среди которых я опознал даже молодую Раневскую, и, тут же вспомнив подходящий к случаю афоризм из ее репертуара, произнес вслух: «Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего не буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке». Поскребышев доверчиво купился и недоуменно спросил: «А потом я начну раскачиваться». До Власика не дошло, скорее его мысли были заняты чем-то другим, нетрудно догадаться чем именно, а вот заведующий особым сектором прыснул и тихонько захихикал. Минута, две или три прошло, но действительно относительно скоро в зал влетает уже знакомый метрдотель, а за ним еще один сын гор, видать управляющий рестораном или типа того. Увидев меня, он восторженно воскликнул: «Слава великому Сталину! Героям слава!» Небрежно зиганул я: «Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета для нашей небольшой компании?» «Почему нет, слушай?» У того даже усы расщепырились от неделанной обиды. «Для товарища Сталина и его друзей мы всегда держим наготове кабинет. Самый лучший кабинет, минуточку». Поняв его намерение, я остановив их выставленной вперед ладонью: «Товарищ Сталин хочет выпить и покушать, понимаете? А если вы имеете что ему сказать, напечатайте речь в 3 экземплярах и вручите перед уходом. Недоумевает, тараща глаза. Почему в 3 экземплярах? Показывая на своих, им тоже будет интересно послушать. Для этого времени отдельный кабинет был довольно шикарен. По крайней мере, я так думаю, ибо других пока не видел. В нем имелось пианино фирмы C, Бичстин пианофорте АК и электрофон фирмы Арца с пачкой винила от Берлинера с Граммопханицампаны. Кроме почти новой тоже, явно не от отечественного производителя мебели, в нем имелись удобства и даже телефон, на который тут же присел Власик. Не знаю, для каких персон он держался наготове, но портрет товарища Сталина на одной из его стен тоже имелся. Правда, посреди каких-то пейзажей и слегка косо висящий, из-за чего можно заключить, что его повесили буквально только что. Ну, да ладно, невообразимой красоты официантки, или мне так показалось после многолетнего старческого воздержания, славянской наружности, едва держась на ногах от страха, но тем не менее, довольно быстро и без особых происшествий расставили посуду. Затем не менее перепуганный официант принес меню. Пробежав глазами список, я спросил сотрапезников, что заказывать будем. Увидев совершенно оловянные глаза, обратился к официанту. «Хорошо, тогда всем нам ваши фирменные блюда. Имеются такие ворогви?» За официанта ответил сам управляющий, или кто он там. «Конечно, товарищ Сталин, огласите весь список, пожалуйста. Харчо, цыпленок табака с чесночным соусом, хинкали». Пока официант дрожащей рукой записывал, тот намекнул про напитки. «У нас имеется отличная коллекция грузинских вин. Хванчкара атиним цване, маджари». Делаю большие глаза, как будто покакать собрался. Грузинские вина. Товарищ Сталин не грузин, а русский грузинского происхождения. Поэтому несите водки. Пока 3 бутылки особой московской, а там как попрет. Если послезнание не врет, тогда наша пищевая промышленность выпускала всего 4 сорта водки. 40%, 50%, 56% и особую московскую. Первая была самой обычной смесью недорогого ректификата и речной воды для простого советского гегемона. Крепкие сорта изготавливались из спирта двойной перегонки и предназначались для советского среднего класса, инженеров, совслужащих и командиров Красной армии и доблестного Красного военно-морского флота. Особая московская изготавливалась из чистого зернового спирта, смягченного добавками. Пили ее далеко не все, только слуги народные. Чуть не забыв, уже вдогонку. Ну и минералки не забудьте, будь так любезны. Надеюсь, боржоми они еще подделывать не догадались. Холодное из холодильника есть? Увидев совершенно квадратные глаза, тут же вспомнил. Зачем холодильник, когда сейчас на дворе зима? 12 января 1941 года. Шарик, вы, балбес. Когда персонал убежал шуршать на кухню, оторвался от телефона Власик. 2 собутыльников я вам нашел, Иосиф Виссарионович. Пригласил в ресторан и предложил выпить за мой счет. В этом месте он развел руками. Не мог же я сказать, что за ваш счет, и тем самым разгласить место вашего пребывания. И кто такие? Я их знаю. Тот, как-то странно на меня глядя. Товарищи Косынкин и Виноградов. Вы их знаете? У меня волосы зашевелились от ужаса. Если капитан госбезопасности 14 Косынкин Петр Евдокимович, командир отдельного батальона ГУК НКВД СССР, начальник кремлевской охраны, то профессор Виноградов Владимир Никитич, мой лечащий врач, стоит мне только в его присутствии открыть рот, как тот в лед поймет, что у товарища Сталина что-то с головой, а стоит ему только с кем-нибудь поделиться этим открытием, то у меня появляется блестящая перспектива провести остаток дней реципиента не на ближней, а на канатчиковой даче, что несколько не одно и то же. Что делать? Первой мыслью было отменить пьянку-гулянку и побыстрее отсюда свалить на ближнюю дачу. Я уж было оторвал зад от шикарного стула и раскрыл рот. Затем, опомнившись, захлопнул варежку и сел на место. От судьбы не убежишь. Во-первых, этому телу так или иначе врач нужен. Так что наша встреча с профессором Виноградовым неизбежна, как собственная кончина. Во-вторых, я уже и так изрядно засветился. Соратнички могут специально направить его ко мне, и обязательно это сделают. Чтоб узнать, а чего это он вдруг взбесился. Наконец, начальник моей личной охраны, Власик, обязан доложить по инстанции о замеченных странностях в поведении подопечного. А вдруг это болезнь какая, угрожающая здоровью или даже жизни подопечного лица? В общем, шило в мешке не утаишь и придется открыться ближнему кругу, чтоб мое невольное самозванство не стало достоянием более широких масс. Ничего не ответив Власику, я все встал, походил и остановился сперва у большого зеркала на входе, затем напротив портрета реципиента на стене. Поправив его, я вынес вердикт. Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, у того лицо умнее. Наконец, по одному с небольшим интервалом прибыли собутыльники, как раз к тому времени, когда стол был накрыт источающими вызывающий зверский аромат блюдами и стоящими промеж них тремя запотевшими графинчиками, в кои прямо при нас была перелита особая московская из бутылок с зелеными наклейками. Каждого я встречал у дверей, здоровался, объяснял причину мероприятия и лично провожал до почетного места за столом. Косынкина по правую руку, Виноградова по левую, не пьющие, в конец стола, ибо мне с ними не интересно. Предупредил, что называть меня надо только по имени-отчеству, иначе штрафная. Заметил, что профессор сразу же стал давить на меня косяка. Почуял что-то неладное, в общем. Ну а я что говорил, когда все было готово к началу банкета, предложил. Сперва давайте покушаем, а то возлияние крепких горячительных напитков на голодный желудок вредят организму. Верно, профессор, тот, изумленно таращись то на меня, то на стоящие на столе бутылки водки. Верно, Тов, Иосиф Виссарионович, но по 50 грамм под харчо организму не повредят. Придется довериться медицине. Тогда как кавказский человек, я должен произнести первый тост. Наливаю в рюмки по 5 сюрику и встав, ну, за знакомство. Все уставились на меня, как будто впервые увидели, но промолчали. Один лишь Виноградов проявил интеллигентскую натуру всему перечить. Какое же это знакомство? Мы ведь с вами уже. Пейте, профессор. Просто пейте и все. И не забывайте хорошенько закусывать. И залпом опрокинул в сталинский рот сей божественный напиток, не забыв после этого оценить его качество. Ключница водку делала. Профессор и здесь вставил свои 5 копеек. Не знаю, как сейчас, а раньше, при царизме, эту ключницу звали Московский казенный винный склад 1. Закусывайте, Владимир Никитич, закусывайте. А то еще вдруг скажете, что позже эту водку будет делать открытое акционерное общество Московский завод «Кристалл». И не ответив на недоуменный взгляд, приступил к трапезе. Фирменные блюда у Арагви были просто сказочно чудесны, словами не опишешь. После того, как практически в полном молчании скушали харчо и цыпленка табака с чесночным соусом, оставив хинкали на закусь, я на правах хозяина, разлив по рюмкам уже по соточке, обратился к собутыльникам. «Здесь перед вашим приходом», — Николай Сидорович спросил, — «а знаю ли я вас?» Встав, сделал круг вокруг стола, подыскивая слова, и остановился напротив Виноградова. «Затем уже вы, профессор», — удивились, что я предложил тост за знакомство. Тот согласно кивнув, да и до сих пор меня это обстоятельство удивляет. По его глазам было видно, что удивляет его еще много чего в моем поведении, а не только это обстоятельство. Сейчас я все объясню, только проверьте сперва, крепко ли вы на стульях сидите. Проверили, глубоко вздохнув и перекрестившись как перед прыжком в прорубь с ледяной водой на крещение, и начинаю саморазоблачаться. Дело в том, что до сегодняшнего дня я никого из вас не знал, лично. Затем, подняв указательный палец вверх, зато я знаю, что Владимира Никитича посадит в 1952 году по делу врачей, якобы за отравление Жданова. Потом вроде бы отпустит. Впрочем, насчет последнего утверждения, я не уверен, ибо особо не вникал, уж извините. Оставив того пребывать в глубочайшем ступоре, продолжаю бомбить, перейдя на личности Власика с Поскребышевым. И вас, друзья мои, посадит. Оба соскочили и хором. За что, Иосиф Виссарионович? Ржу, не могу. Было бы за что, расстреляли б. Затем, посерьезнев, вас, Николай Сидорович, посадит за какое-то трофейное немецкое барахло, якобы вами присвоенное. Вас, Александр Николаевич, за какие-то пропавшие якобы секретные документы. Точно не помню, извините оба. Точно так же не помню даты обстоятельств ваших смертей. Как-то мало интересовался, еще раз извините. Затем, встав напротив Косынкина и надавив на плечо, чтоб он не соскочил на ноги, как намеревался, а Петр Евдокимович неожиданно и скоропостижно скончается у себя на квартире 15 февраля 1953 года, незадолго до того, 5 марта, как при таких же обстоятельствах, почиет в Бозе и сам Иосиф Виссарионович. Все как хором: вы, мы, или думали, что товарищ Сталин бессмертен, Аки царь Коши из русских сказок, и мы всем столом уставились на портрет на стене, так ведь и того загеноцили, добравшись до его яйца. Власик с Поскребышев, придя в себя первыми, рвали на груди рубахи. Я сроду не был барахольщиком, не был им и никогда не буду. Да, чтоб у меня хоть одна бумажка со стола пропала, усмехаюсь. Вы это не мне, следователю с прокурором расскажите, а важняком 15 в те времена был, будет, некий Рюмин, а как историки говорят, он любил, будет задавать вопросы с резиной дубинкой в руках, видать насмотрелся, мразь, пиндосовских видосов Прокопов. Власик с Поскребышевым вновь вышли из зоны доступа. Косынкин тоже сидел не ворохнувшись, как будто на кол посаженный, а до Виноградова начало доходить. Так вы хотите сказать, прерываю. Прежде чем я еще что-то захочу сказать, давайте выпьем. Растолкал капитана госбезопасности, почти насильно всучив ему в руку рюмку с водкой, и тут к нам вернулся мой личный охранник. Мне тоже налейте, неделано обрадовавшись. Ну вот, а вы ерепенились, Николай Сидорович. К счастью, предусмотрев этот момент, соответствующую посуду принесли и на непьющих, поэтому я смог удовлетворить его просьбу, не позабыв спросить у Поскребышева. А вы, Александр Николаевич, не решились еще бросить трезвый образ жизни? Этот, воистину железный человек сталинской эпохи, такое услышать и не запить горькую, энергично закрутил головой. Нет, не решил, а зря. Выпили б с нами, покуролесили малеха, а то в тюрьме вам и вспомнить будет нечего. Чокнувшись с употребляющими, произнес следующий тост. Ну, за здоровье. Выпив по соточке и основательно закусив хинкали, которая оказалась ничуть не хуже харчо и цыпленка табака с чесночным соусом, и, видя, что мои сотрапезники начинают оживать, продолжаю. Уверен, у всех вас, даю на отруб большой палец, мизинец ноги. Один вопрос, что это с товарищем Сталиным и с чего это вдруг он стал пророчить? Так, Виноградов кивнул, с заметным беспокойством в глазах. Вот как раз это, я и хотел у вас спросить. Вы себя хорошо чувствуете, Иосиф Виссарионович? Усмехнувшись понимающе, я, прежде чем вызывать мозговеда и двух санитаров с рубашкой, ответьте, вы верите в существование души у человека? У того подозрительно забегали глазки, но он ответил в духе времени, нет, не верю, я материалист, а в переселении души из одного тела в другое, врач ответил по-одесски, то есть вопросом на вопрос, если я не верю в существование души, как я могу верить в их переселение? А верите ли вы, Владимир Никитич, в перенос души во времени и пространстве и вселение ее в другого человека с полным подавлением личности реципиента? После недолго молчания, тот процедил. Я вас очень уважаю, Иосиф Виссарионович, но мне начинает казаться, что вы надо мной издеваетесь. Примиряющим тоном. Погодите обижаться, профессор, и хвататься за шапку и макинтош. Я тоже, как и вы, в эту хренотень не верил. Пока вы на стульях крепко сидите, тогда слушайте. И я вкратце рассказал свою настоящую биографию. Когда и где родился, учился, служил в армии. Обойдя лихим маневром распад СССР и лихие 90-е, это ни к чему, я рассказал, сколько раз и на ком женился и при каких обстоятельствах очутился здесь, в теле их любимого вождя. Не позабыл извиниться за последнее. Вы уж извините, но так получилось. Моего преднамеренного умысла, в каких-либо злокозненных намерениях, здесь нет от слова вообще. После пары минут гнетущей тишины, первым подал голос Виноградов. Глядя то на Власика, то на Косынкин, он раздраженно. А по-моему, товарища Сталина просто-напросто подменили. Если это не его собственный розыгрыш с какой-то непонятной для нас целью. Власик было исключено. Я сегодня от товарища Сталина не отходил. Его перебил Поскребышев. Обведя всех шалыми глазами, он горячо затараторил. А вы знаете, я ему верю. Потому что видел это. Все, позабыв про меня, повернулись к нему. Что вы видели, Александр Николаевич? Тот от волнения несколько сбивчиво заикаясь затараторил. Когда сегодня в генштабе произошло это, я как раз смотрел не на товарищей Жукова и Павлова у карты, а на товарища Сталина. И вдруг он вздрогнул как будто от удара электрическим током, а потом обмяк, как будто потерял сознание или даже умер. Я уж хотел было бить тревогу, как вдруг он так же неожиданно ожил. Открыл глаза и начал с удивлением оглядываться вокруг, как будто только что туда попал и не понимает, что с ним и где он находится. Все это произошло буквально за минуту-полторы, а как только он впервые заговорил со мной, Я сразу стал подозревать, что это совсем другой человек. Власик подтверждающе кивнул в мою сторону. По крайней мере до генштаба, это было товарищем Сталиным. А там я от него не отходил. Даже, извините, в отхожем месте, мы с ним справляли малую нужду в один лоток, стоя рядом. Все снова уставились на меня, видимо еще до конца не определившись, верить в эту историю или нет. Изрядно помолчав, вопрос задал все тот же профессор Виноградов. А скажите мне, а как вас хоть зовут по-настоящему? Иосиф Виссарионович, знать мои настоящие ФИО, ни к чему, это вам ровным счетом ничего не даст. Еще не хватало, чтоб при самом минорном для меня раскладе, до моих предков раньше фашистов добрались. Тогда Виноградов, с хитрым мордом лица перезакинул удочку. А скажите мне, Иосиф Виссарионович, вот с ваших же слов, дожив до столь преклонных лет, вы часто и подолгу болели. У стариков, как известно, их болячки, любимая тема. Вот и я, аж расцвел, заулыбался. Не то слово, профессор. Я просто жил на одних лекарствах, на которые уходила, как бы не половина моей пенсии. Хорошо еще, что внучка медик, иначе я бы к вам переселился. Еще до коллективизации. Тот, вкрадчиво, как будто взрослый, уличающий во лжи пакостливого, но умственно недоразвитого ребенка. Вот про них то, про свои болезни и, особенно про лекарства, которыми их лечили и, расскажите нам. Нашел о чем спрашивать спокойного пенса. И я, не задумываясь, буквально тащась, как будто рассказываю не о собственных хворостях, а о многочисленных романах, тут же начал. Слава богу, до рака, Альцгеймера и сахарного диабета 2-го типа, я не дожил, а вот до. И дальше я выдал весь букет типичных стариковских болезней начала 21-го века и список пилюль, которыми меня он них пичкала медицина, не забыв упомянуть катаракту с заменой хрусталика и керамику, которой я успел заменить отстойную нержавейку с напылением в зубных протезах, прежде чем очутиться здесь, у Виноградова шары на лоб. И вы с такими болезнями так долго прожили? Пожимаю плечами, типа ничего особенного. Современная медицина, что вы хотите, профессор? Попади вы куда-нибудь в средневековье, не приведи Господь, конечно, тоже поди удивляли бы хроноаборигенов своим долголетием. Тот, с возбужденным видом, вы говорили, что переменили множество профессий. Случайно не были причастны к медицине? Нет, никаким боком. Я до выхода на заслуженную пенсию, так сказать, был в основном, так сказать, на руководящей работе. Как жаль. А может, рецепты каких-нибудь лекарств помните? Эх, знать бы прикуп, жил бы в Сочи. Наморщив лоб, знаю, что пенициллин, чудо-лекарство 20-го века, открыли англичане, изучая какую-то плесень на лобках у старух. Или, нет, а нет, вспомнил. Плесень на среднеазиатских дынях. Рассказал все, что знал об пенициллин в частности и об антибиотиках в целом, а знал, к сожалению, я очень мало. Затем еще раз напряг послезнание и выдал кое-что более существенное. В данный момент проще сперва освоить стрептоцит, или же, сульфаниламид. Профессор, красный стрептоцит или иначе пронтозил открыт еще в 1934 году в Германии, ныне используется как дезинфицирующее и антисептическое средство для ухода за ранами. Это так, но вскоре, если не уже, на его основе откроют белый стрептоцит, который окажется не в пример более эффективным. И здесь Остапа понесло. Надо срочно озадачить группу химиков, стимулировав с одной стороны сталинской премией, с другой, работой в лесозаготовительной промышленности, и дело будет в шляпе. Тот, кажется, позабыв, о чем вообще идет речь, вяло махнув рукой. Даже, если и откроют они ваш белый стрептоцит, дальше дело не двинется. В СССР нет свободных мощностей в химической промышленности. Зато есть производство химического оружия, боевых отравляющих веществ, которые можно без всякого ущерба для обороноспособности страны перепрофилировать в производство лекарств, если вместо этой бесполезно опасной дряни. Я не закончил мысль, ибо, вспомнив тему, Виноградов как подскочит и, указывая на меня трясущейся рукой, как на ожившего мертвеца, он говорит правду. Я разлил по рюмкам и произнес следующий тост. Ну, тогда за взаимопонимание. Выпили, закусили, и я продолжил. Можете задавать вопросы, но по одному, и учтите, я не Сталин и быть им не собираюсь. Я открылся вам не для того, чтобы изменить историю, а для того, чтобы вы меня прикрыли от разоблачения и дали возможность спокойно дожить до нее самой. Поверьте моему недавнему опыту, 12 лет до смерти – это не так уж и много. подобно опытному педагогу, помолчав, давая усвоить материал. Взамен же я дал вам возможность вовремя поменять образ жизни и тем самым избежать всего вышеперечисленного форс-мажора. К примеру, можно уехать куда-нибудь поглубже в провинцию и спокойно дожить в почете и уважении до самой старости. Подумав, а ведь обслуга мне так и так положена, делаю вполне прозрачный намек, или же остаться при персональном пенсионере И.В. Сталине, который не занимается политикой, а следовательно, не подставляет свой ближний круг. Первым задал вопрос Власик, а отчего умер товарищ Жданов и почему в его смерти обвинили меня и врачей, точно не знаю, что-то с сердцем. По словам некоторых историков, Сталин прочил Александра Алексеевича в свои приемники и, когда какая-то медсестра написала, что его лечили неправильно, рассвирепел. «Вы уж извините, профессор, что так у нас с ним получилось?» «Ничего, ничего. А сам товарищ Сталин умер своей смертью, не могу утверждать ничего определенного, ибо наши историки до сих пор спорят на эту тему до неприличной хрипоты. Доподлинно известно одно. После перенесенных нескольких ишемических инсультов, у него произошло кровоизлияние в мозг. То, что вождь 1/6 части Суши, верховный главнокомандующий, победитель в самой кровопролитной войне в истории человечества, чуть ли не сутки валялся на полу своей собственной дачи, как последний бомжар в подворотне, я говорить не стал. А зачем? Виноградов крайне осторожно. При склонности к инсультам, кровоизлияние в мозг можно вызвать медикаментозными препаратами, повышающими давление. Положа руку на сердце, не знаю, а всем без исключения историкам, особенно официальным, не верю. Поэтому врать не буду. Николай Сидорович Власик дураком далеко не был, как про то учебники пишут и телесериалы снимают. Он за считанные годы сумел выстроить практически идеальную структуру службы безопасности высшего лица государства, которую потом тщательно скопируют в других странах. Последней будет Америка после убийства Кеннеди. Картину маслом он срисовал мгновенно. Похоже на тщательно спланированную акцию. Сперва убрав в лице Жданова приемника вождя и заодно лечащего врача товарища Сталина. Затем скомпрометовав, отстранили нас с товарищем Поскребышевым. Затем, кем был в 1953 году товарищ Косынкин, заместитель начальника УКМК управления коменданта Московского Кремля, АФТ, СССР, МГБ, Министерство государственной безопасности. После войны вместо наркоматов будут министерства. Потом, тяжело вздохнув, настоятельно рекомендую. Только вы, Николай Сидорович, на все эти свои выводы забейте. Как это забейте? Да вот так, просто забейте и все. Тот, не успокаиваясь: да как же мне забить, если это антиправительственный заговор? Кто за всем этим стоял, скажите? Я же сказал, не знаю. И до этого заговора еще более 10 лет, все еще 100 раз изменится, переменится, в связи с моим уходом на пенсию. Заглядывая мне в глаза, товарищ Берия, не хотел говорить, но, видимо, под действием винных паров, усмехаюсь и несколько развязно. Лаврентий Павлович, может, и участвовал в заговоре. Вполне может быть, поэтому не исключено. Но в результате него пострадал больше всех. Вас то просто посадили да выпустили. Петра Евдокимовича, если и траванули, то хотя бы похоронили по-человечески и больше не трогали. Указательный палец вверх. Товарища Берию уже арестовали и, обвинив во всех смертных грехах, вплоть до похищения с улиц московских школьниц, их изнасилованиях и убийствах, и расстреляли. И до сих пор, ГКХМ, даже через почти 100 лет, в первой половине 21 века, про него пишут очень нехорошие книги и снимают очень нехорошие фильмы, прям как будто про Джека Потрошителя какого. Траурно помолчали, затем вопрос задал Поскребышев. В Генштабе вы говорили о войне с Германией, которая начнется 22 июня этого года. Виноградов, ахнув, прикрыл рот. Косынкин заметно напрягся. Я и сейчас это могу сказать. Война с Германией будет. Поэтому, если собираетесь последовать моему совету, уезжайте куда-нибудь подальше на восток и запасайтесь продуктами, ибо в стране будет реальный голод. Если имеются родственники в Ленинграде, срочно забирайте их оттуда под любым предлогом. Не особо вдаваясь в подробности, рассказал им про ход Великой Отечественной войны, в конце разлив по рюмкам и провозгласив следующий тост. Ну, за победу. Потрясенный Поскребышев долго не мог поверить. 27 миллионов, говорите, точные потери неизвестны. Но судя по тому, что историки спорят, не об сотнях тысяч, или даже миллионах, а о десятках миллионов. Потери были воистину ужасными. Аналитика и мне, Иосиф Виссарионович. Под хрустальный звон и булькающие звуки. С удовольствием, Александр Николаевич. Добро пожаловать в наш клуб анонимных алкоголиков. Выпили уже по третьей, естественно, закусили и... Тут гобист Косынкин задал совершенно неожиданный вопрос. Так значит, бессмертная душа все-таки существует? Что касаемо моей, то определенно да. А вот про другие души ничего определенного сказать не могу, ибо своими глазами их не видел. Но так как я ничего выдающегося из себя там не представлял, можно считать, что и у каждого человека имеется бессмертная душа. Тот, глядя мне прямо в глаза, так значит, существует и Господь Бог, все замерли и смотрят на меня. Не торопясь обдумал и в свою очередь спрашиваю, а что такое по-вашему Бог? Бородатый старичок с нимбом вокруг темени, сидящий на облачке? Нет, конечно, Бог это, просто более высокий уровень разума, чем наш. Мы же в свою очередь, являемся богами для всех нижестоящих, кроликов там, мышей и земляных червяков. Религия же, это технология управления обществом, основанная на обрывках каких-то древних знаний о богах, доставшаяся нашим далеким пращурам неведомым путем. Дав кивком понять, что ответом удовлетворен, он задает еще более неожиданный вопрос. Каково в будущем будет отношение коммунистической партии и советской власти к русской православной церкви? Вопрос в принципе не праздный, ибо даже несмотря на беспрецедентный 20-летний атеистический террор, в ходе всесоюзной переписи 1937 года, две трети опрошенных открыто назвали себя православными верующими. Почесав в затылке, я в свою очередь вопрошаю. У нас, я читал такую историю, когда планировали реконструкцию Красной площади, то Хрущев и Булганин убрали на макете храм Василия Блаженного, а товарищ Сталин им якобы сказал, сейчас же поставьте собор на место, не вы ставили, не вам ломать. Было такое? Нет, не знаю, я, жизнерадостно. Ну, значит еще будет. Как и вскоре после начала войны, отказ от политики воинствующего атеизма, возвращение церкви части конфискованной собственности и реликвий, разрешение открытия семинарии и так далее, уже заплетающимся языком. Говорят даже, Сталин неоднократно посещал Матрону Московскую, канонизированную как местночтимую святую в нашем 1999 году, советовался с ней и слушал ее предсказания. А когда немцы были под самой Москвой, Сталин приказал облететь Москву и Ленинград с иконой Казанской Божьей Матери. Гобист совершенно трезвыми глазами. Как же, вашими словами, значит, еще будет, Иосиф Виссарионович, если товарища Сталина с нами уже нет, большим пальцем указывая на персону на стене, на товарище Сталине свет клином не сошелся, понимаете, это всего лишь портрет на стене, повесьте вместо него другой и, ровным счетом ничего не изменится. Тот, слегка вдарив кулаком по столу, ошибаетесь, товарищ, не знаю, как вас там, нет, не ошибаюсь, как прижмет от слова конкретно, про черта рогатого вспомнишь, не токмо про Христа, вот именно, что про черта, улыбаюсь слегка по-идиотски, время покажет, про каких чертей вспомнит в политбюро, когда немецкие танки подкатят к Кремлю, недолго уже ждать осталось, и вы так спокойно об этом рассуждаете, а что не так, я знаю, что дело наше правое, враг будет разбит, так почему бы мне спокойно не порассуждать, тот не нашелся, что ответить и, в свою очередь я, прошерстив всю имеющуюся инфу про него, а чего это у вас, Петр Евдокимович, такое трепетное отношение к православной религии, вроде бы как капитан госбезопасности, герой-пограничник, если Вики не врет, я родился в Саратове в семье потомственного священнослужителя и, до того как стать героем-пограничником, еще мальцом прислуживал в православных храмах, ах вот оно что, как интересная биография, разливаю по стопкам, ну, за веру, выпив, крякнув, крепка еще советская власть, замечаю, что закусь практически на нуле, Николай Сидорович, вы ближе к телефону, распорядитесь там насчет холодных закусок, показывая на изрядно опустевшую стеклотару, и это, повторить, может, вам уже достаточно, чё, распустились здесь без меня, понимаешь, я требую продолжения банкета, Власик подошел к телефону, взял трубку и через минуту, что-то не отвечает, пойду сам схожу, когда он вышел, вопрос задал Виноградов, а скажите мне, ХМ, ГКХМ, Иосиф Виссарионович, коммунизм-то хоть построили, что-то вы как-то очень ловко избегаете этой темы, я с энтузиазмом, коммунизм, конечно, построили, После воистину театральной паузы. Вот только не для всех, не для того, для кого обещали построить, трудящихся, стало быть. А для кого тогда? Для кого, спрашиваете? Сейчас, в той жизни я отличался завидным здоровьем и, даже в 60 лет мог засадить литр водки, под хорошую закусь, конечно, и даже не шатнуться после этого. Но, видать, организм реципиента был непривычен к столь крепким напиткам и, стал быстро косеть. Поэтому против своей воли, я заплетающимся языком понес про события, что случилось в стране после смерти Сталина. Пропустивший мой краткий доклад про 20 партсъезд, вернувшийся в Лосик стоя, выслушал про коммунизм для партноменклатуры в эпоху застоя, про перестройку и, наконец, про распад СССР и, в сердцах воскликнул. Так вот для чего они это все затеяли, пожав плечами. Скорее всего, они затевали это не думая, ибо, чтоб думать, мозги нужны, а у соратников Сталина их отродясь не было. Один лишь инстинкт доминирования, как у самцов горилл. Скажите, сам таких выбирал? Отвечу, что выбирает не руководитель, а система. Система русской государственной бюрократии, сформировавшаяся еще как бы не при Рюрике и доставшаяся большевикам вместе с другими родимыми пятнами. Так что там с салатиками и Догоняловым, Николай Сидорович, говорят, что ацицили должен полчаса настояться. Из чего он хоть, а то у меня была аллергия на грибы, которыми меня пыталась отравить моя вторая бывшая. Вдруг, это чисто психологическое, тот вспоминает. Куриное филе, баклажаны, болгарский перец, грецкие орехи. Нет, грибов в составе салата ацицили нет, годно. Тогда давайте еще по соточке под боржоми, да товарищу Сталину пора посетить удобство. Ну, чтоб нам всем не дожить до эпохи перемен. Когда после посещения удобств выпили под ацицили за лося, Виноградов спросил про личное. Извините, Иосиф Виссарионович, ваша вторая бывшая, это кто? Вторая бывшая, бывшими мы называем жен, с которым развелись, а вторая, порядковый номер, их у меня было 4, помните, Наташа, Анжелика, ноги до ушей, Алиса с силиконовыми сиськами и еще раз Наташа, вот с такой жопой, слегка презрительно, вы, наверное, были ловелас, соблазняете доверчивых женщин и бросаете, печально усмехаюсь, да куда там мне с моим-то фейсом, здесь я, рябой, а там был, вообще урод уродом на рожу. Женщины в последнюю очередь смотрят на красоту мужского лица. Согласен с вами на 100%, док. Первую Наташку, признаюсь, да, соблазнил. Но бросила меня она, через 3 года убежав к одному барыге, челночившему в Китай. А вот следующие, уже сами соблазнили меня и, мне как честному человеку, пришлось на них жениться. С крайне заинтересованным видом. Вы говорили, что ваша вторая бывшая, так, что с ногами, пыталась вас отравить, недоумеваю, что вас смущает, профессор, Алиса, так-то вообще ко мне киллера подсылала, и если б не пацаны, я б к вам, еще бы до революции попал, прямо в сибирскую ссылку в Туруханский край, у того, аж кусок куриного филе изо рта выпал, а я сперва подумал, это вы так шутите, да, какие там шутки, последняя Наташка, так вообще, по судам решила затаскать, отняв все нажитое непосильными трудами добро. Пришлось срочно овдоветь и взять на воспитание единственную нажитую с 4 бывшими дочь, ну и заодно изменить образ жизни, чтоб та не выросла такой же жадной стервой, как ее мать. Вы ее убили, обиженно. Почему я? Для таких дел специальные люди есть. Сам я, как из тюрьмы вышел, пальцем никого не тронул. Вся компания разом выдохнула. Так вы еще и сидели, в ответ показывая вилкой на стену. А чем я хуже него? Виноградов кивнув, и то верно, а первых 3 бывших, первую Наташку я просто нахер послал, когда она вернулась и типа, давай все забудем и начнем жить сначала, а Анжелику пацаны сами в асфальт закатали, пока я пребывал в коме под капельницей, живую, сказать по правде не интересовался, а Алису, в тюрьме на собственных трусиках повесилась, у меня там кое-какие подвязки имелись, Виноградова аж затрясло, вы, страшный человек, показывая на портрет на стене, даже страшнее, чем сам товарищ Сталин, не думаю, наливаю по рюмкам, ну, за любовь. После того, как выпили, Виноградов ушел в себя, а Косынкин спросил с оттенком брезгливости, так вы кем по профессии были, Иосиф Виссарионович, неужто простой бандит, слегка покачиваясь, презираете, да, тот, не став кривить душой, да, презираю, а зря, у каждого времени свои герои и свои пари. В мое время точно так же презирали вас, чекистов, как уже подобно вам вымерших, так и ныне здравствующих. а героями считали бандитов до валютных проституток. Про них фильмы снимали. Бандитский Санкт-Петербург, Интердевочка. Ими мечтали стать мальчики и девочки, а вовсе не пограничниками и летчицами, к примеру. Тот, подумав, возможно, вы и правы. Расскажите, как вы дошли до жизни такой. Всем столом на меня с жадным любопытством уставились и я не подкачал. Да, запросто. После института и полутора годов в армии, работал инженером в опытно-экспериментальном нашего машиностроительного и, уж было дослужился до замначальника цеха, как вдруг, ну, я же уже рассказывал, да, про перестройку, распад союза и эпоху рыночных реформ, да, рассказывали. Когда наш завод закрыли, меня уволили, а Наташка сбежала к барыге. Поверив тому, что втирали в мои уши по ящику, я решил заняться честным бизнесом. Заложил в банке доставшуюся от родителей квартиру, занял недостающих денег и начал помаленьку раскручиваться. Дело на удивление пошло как по накатанному и, уже где-то через 2 года с небольшим, я сделал свой первый лям зеленью. Кулаком по столу, аж рюмки подпрыгнули и зазвенели. Но меня кинул человек, которого знал едва ли не с самых пеленок, которому я больше самого себя доверял. Я остался мало того, что с пустыми руками и, в буквальном смысле на улице, так еще и на счетчике у весьма серьезных людей. Я едва-едва нашел его гуляющим вот в точно таком же ресторане в окружении центровых шлюх. Когда спросил, что ты творишь, друг, он расхохотался мне в лицо. Ты не вписался в рыночную экономику, ибо сколько тебя знаю, всегда был совком. А при капитализме друзей не бывает, только конкуренты. Человек человеку волк, так что вали отсюда, лузерок, пока тебя отсюда ресторанные халдеи не выкинули. Я растерянно смотрел на него, а шлюхи надо мной ржали и, здесь на меня накатило что-то до сих пор мне неведомое, какая-то первобытно-пещерная ярость. А ты, значит, вписался в рыночную экономику, спрашиваю, тот, обнимая сразу двух классных телок, как видишь, и здесь я, как будто видя себя со стороны, запрыгиваю на стол и бью его со всей дури ногой в голову, затем накидываюсь сверху и под истошный визг шлюх, душу, бью чем что под руку попадет, грызу, видя реакцию, еще раз кулаком по столу, да, да, грызу, даже когда меня оттаскивали, я грыз ему лицо, Косынкин в ужасе от меня отпрянув, вы одержимый, задумчиво, возможно, ведь до этого, даже драться то не особенно любил, хотя чуваком я был на редкость здоровым, возможно и, вселился в меня какой-то, бес, почему, сразу бес, возможно, как и в данном случае, душа какого-то средневекового викинга, которую я временами не могу контролировать, но судебно-психиатрическая экспертиза, где я сидел почти 3 месяца, ничего такого не нашла и, посчитав меня здоровым, отдала в руки демократическому правосудию. Кровавый бобизг застыл в суеверном ужасе, а Виноградов с какой-то детской непосредственностью. Почему вы не пошли и не заявили в милицию? Я так ржал и так долго, что уже увидел беспокойство в глазах сотрапезников и поспешил исчерпывающе ответить. Да потому что наши менты, это те же бандиты, просто в форме. В наши лихие 90-е, к ним обращались в одном случае, если надо кого-то срочно похоронить. В нашем городе, по крайней мере. Но когда я шел на последнюю встречу со своим компаньоном, таких мыслей у меня не было. Думал, по-людски с ним развести. Не получилось. Далее допрос насчет биографии продолжил Поскребышев. Ну что было дальше, Иосиф Виссарионович? Вас посадили за убийство, отрицающе верчу головой. Так как мой бывший компаньон умер не на месте, а в больничке, это уголовное деяние на суде квалифицировали не как убийство, а как нанесение тяжких телесных повреждений, нанесенных в состоянии аффекта, приведших к смерти потерпевшего. Поэтому, учитывая обстоятельства, первую судимость и чистосердечное раскаяние, дали всего ничего, а там за примерное поведение, отпустили на условно-досрочное. Тогда многих отпускали, так как на зоне кормить было нечем и зэки массово вымирали от тубика, от туберкулеза, если по-вашему, разливаю по рюмкам и, не чокаясь, мрачно, ну, за усопших, даже если это скелеты в нашем шкафу, выпил, закусили и, уже без напоминаний, я продолжил изливать душу, откинулся я сами, понимаете, ни двора ни кола, все мое ношу с собой, единственный рояль, одна инфа, услышанная от одного зэка, которому еще сидеть и сидеть, уверен, абсолютное большинство моих современников сочли бы ее бесполезной, но мне она показалась многообещающей и весь оставшийся срок, я ломал голову над тем, как ее реализовать, Не знаю по какой причине, но осенило меня, как только получил на руки справку об УДА-16, не раньше. Иначе, я б, наверное, пошел на рывок. Долго рассказывать, да и неприятно. В отдельных же местах, очень неприятно и даже стыдно за себя. Но тем не менее, сколотив и возглавив так называемую ОПГ, организованную преступную группировку, банду по-вашему, всего за 3 года я стал фактическим правителем нашей области. К жирным нулевым, с моих рук кушали всенародно выбранный мэр и назначенный из Москвы губернатор. Глава администрации нашего региона советовался по каждому пустяку и, даже контролируемые центром силовики, предпочитали со мной договариваться, а не воевать. Власик непонимающе, как всего этого можно добиться, возглавляя какую-то банду, ухмыляясь, как при объяснении первокласснику устройства ядерного реактора. В наше время бандиты с наганами на пролетках не ездят. Умник со вторучкой отнимет в 100 крат больше, чем целая толпа вооруженных отморозков, обведя всех глазами. Знаете, что такое рейдерство? Нет, с гордостью. Я бы одним из первых, застолбивших эту жилу. Смотрю и вижу полное непонимание в глаза, прямо как у генералитета не так давно. Осуждаете? Да. На меня вдруг накатила дико злобная зависть на предков. Хорошо вам здесь, строите какое-то вам неведомое, но по вашим представлениям, светлое, справедливое общество и, в ус себе не дуете. У вас, если девка вешается на шею, это означает, что она хочет завести с вами семью, родить от вас много детей, а не поиметь вас на бабки, как последнего лоха. Виноградов. Ну, успокойтесь, голубчик. У нас тоже, и девки, всякие разные бывают и, отнюдь не все советские люди, хотят строить светлое, справедливое общество. Вы что-то говорили про дочь, ради воспитания которой, вам пришлось изменить образ жизни? Ах, ну да. Когда вторую Наташку торжественно закопали в закрытом гробу под печальный медляк, до сих пор не могу забыть ее феноменальную жопу. Я сперва хотел отдать совместно нажитую нами дочь в приют. Они уже пьяные или просто тупые, опять не понимаете? Сперва жили, как говорят, душа в душу, а не успела родить, как тут же подала на развод, требуя немало-немного половину имущества. И адвокаты у нее, ну чисто волки. Откуда такие только в жирных нулевых взялись, не хуже меня молодого, времен лихих 90-х. Поэтому к тогда полугодовалой Полинке, которую и не видел то толком, я никаких отцовских чувств не испытывал. Но когда я взял ее спящую в руки, когда она чихнула и, проснувшись, улыбнулась и потянулась ко мне ручонками,